братья, сестры, гости, у нас сегодня славный праздник. У нас сегодня юбилей. И как уже было сказано, мы сегодня отмечаем уже 50 лет победы Господа нашего в нашей стране, 50-летие. Это чудесный праздник, друзья дорогие. И в чем вот, ну, чудо вот этого праздника, мы постараемся в течение нашего собрания подчеркнуть, отметить, чтобы все вместе могли от сердца Богу поклониться. Это праздник победы. У Израиля, народа Божьего в Ветхом Завете, были победы, у них были и поражения. Когда они уходили далеко от Бога, Бог посылал на них людей, которые загоняли в их рабство. Их убивали, их уничтожали, над ними издевались, над евреями. Это прообраз церкви. Почему? Потому что они шли путем греха. Один случай, история об Израиле описывает так, что попали в такое рабство, что там были среди них музыканты, они взяли свои инструменты, развесили на ветвях, на вербах висели. И к ним обращаются: ну что так, да куда там нам петь, о чем нам там радоваться или Бога прославлять, мы находимся в таком отчаянном положении. Братья и сестры, у нас сегодня праздник победы, славный праздник. Я это предисловие к чему делаю, что у нас вот в нашем собрании сегодня один из наших братьев постарался привести один из интересных музыкальных инструментов к празднику Победы. Это арфа. Мы не раз видели, вот у нас играют тут балалайки, домбры, контрабасы. Тут все есть, кроме арфы. У нас сегодня к празднику есть арфа большая. Я не знаю, у Давида такая была большая или поменьше по размеру. Поменьше, да? Мы сейчас с вами послушаем. Сестра в гостях тоже к нашему празднику подъехала с именем Есфирь. Сестра с Канады, член церкви тамошней. И она поучаствует в этот праздник Победы. Не один раз поучаствует в нашем собрании. Сейчас она проиграет на этом интересном инструменте библейском такое пение, вернее, такую музыку мы хорошо знаем. О молитва, в жизни Богом ты дана. Мы послушаем, пожалуйста.